Такса все еще носилась по скверику, просто удивительно, как такой пузырь умудряется без устали бегать на коротких лапках. Может, завести собаку? Алла питала слабость к лабрадорам. Однако приводить крупного пса в однокомнатную квартиру, расположенную в центре города, вряд ли разумно. Но ведь есть маленькие породы, к примеру, болонки, йоркширские терьеры и так далее. Не станет ли животное скучать в одиночестве, пока хозяйка на службе? С другой стороны, люди, у которых есть дети, тоже целыми днями на работе. Но это не мешает им иметь семью. А собака будет радоваться возвращению Аллы домой, станет приносить ей тапки и игрушки, а по выходным они смогут подолгу гулять в парке. Снова начал накрапывать дождик, и она заторопилась к автобусной остановке. Сегодня надо во что бы то ни стало получить дело Гагина и обсудить с операми основные направления расследования, которые она наметила. Лера молча сидела в коридоре в ожидании Романа Вагнера, который вот уже часа полтора читал в архиве дело о гибели своей матери. Она не представляла, что можно так долго делать в крошечной пыльной комнатке, ведь дело состояло всего из нескольких страниц и было признано несчастным случаем. Ничего необычного. Молодая женщина оступилась в темноте и упала с платформы на рельсы. Платформа была высокая, и, видимо, потерпевшая получила черепно-мозговую травму, поэтому и попала под поезд, который, как назло, именно в этот момент проходил там транзитом. Что, черт подери, Роман читает в каморке архива, предоставленное ему для изучения дела столько времени? Лера решительно поднялась и, не постучав, вошла. В конце концов, она пришла сюда в свой выходной и не намерена тратить его целиком, ожидая, пока Вагнер заучит каждую букву наизусть. Он сидел за столом с прямой спиной и глядел в пустоту. Он смотрел так внимательно, словно видел нечто недоступное другим. «Роман, вы закончили?» — спросила Лера и испугалась того, как резко прозвучал ее голос в маленьком душном и пыльном помещении без окон, будто кто-то с силой провел гвоздем по стеклу. Он встрепенулся, словно очнувшись от сна, и посмотрел на вошедшую так, словно видел ее впервые. «Вы закончили читать?» — спросила Лера уже гораздо более мягким тоном. «Я... да, давно», — пробормотал Вагнер. «Тогда почему не выходите? Вы просидели здесь почти 2 часа». «2? Простите, я не знал, что так долго». «Ничего, давайте выйдем. Кажется, у меня начинается клаустрофобия». Роман послушно поднялся и последовал за Лерой, оставив дело лежать на столе. Пожилая работница архива перегнулась через стол, глядя им вслед. «Странная пара, ничего не скажешь», — пробормотала она себе под нос. «Хотя, пожалуй, гармоничная». На улице сгущались тучи. Асфальт оставался влажным после утреннего ливня, который за короткое время наполнил водой все выбоины и трещины в тротуарах. А небо уже откровенно намекало на новую порцию дождя. «Вы узнали, что хотели?» — поинтересовалась Лера, когда они остановились под козырьком здания архива. «Вы читали дело?» — вместо ответа спросил Вагнер. «Конечно. Узнали хоть что-то?» Лера прикусила губу. Она отлично поняла, что этим хотел сказать молодой ювелир. «Гибель вашей мамы признана несчастным случаем», — сказала она. «Вряд ли мы могли ожидать». «Конечно, не могли», — перебил он. «Все нормально. Что вы намерены делать? Есть шанс, что дело заново откроют?» «Это возможно, но только по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковых, насколько я знаю, нет». А рассказ бывшего следователя? «Мне очень жаль, но это к делу не пришьешь», покачала головой Лера. «Смертельно больной человек решил, что может получить от вас финансовую помощь и шанс на выздоровление. Он рассказал вам историю о предполагаемом убийстве, не предоставив никаких доказательств. Вот если бы вдруг всплыл отчет судмедэксперта, о котором он упоминал, или мы узнали о каких-то еще фактах, которые раньше либо не были приняты во внимание, либо вовсе отсутствовали. Слушайте об этом в романе Ирины Градовой «Ювелирное дело». «Так что вы намерены делать?» «Найму частного детектива». «Серьезно?» «Ну, если полиция и Следственный комитет ничего не могут сделать...» «Роман, я понимаю ваше желание выяснить обстоятельства смерти вашей матери, однако все указывает на несчастный случай». «А вы бы не пытались?» «Я много лет считал, что мама попала под поезд случайно, и смирился с этой мыслью. Тут вдруг появляется этот бывший следак и утверждает, что все не так, как кажется. Что я должен, по-вашему, думать? Я не могу сидеть и ничего не делать. Информацию, которую я получил, необходимо использовать. Прошло 15 лет, Роман. Что вы надеетесь выяснить? Не знаю, но сделаю все, что возможно. Поставьте себя на мое место. Вы бы не стали пытаться докопаться до истины, если бы оказались в подобных обстоятельствах. Забыли бы обо всем и продолжили жить как раньше? Лера задумалась на пару секунд. «Нет», — ответила она неохотно. «Я бы поступила так же, как и вы, но, Роман, расследование ведь может ни к чему не привести, вы это осознаете?» «Зато я буду знать, что сделал все возможное», — упрямо возразил он. «А что, если ваш частник придет к выводу, что действительно имело место убийство? Каковы будут ваши действия? Станете мстить?» «Мстить? А иначе зачем все это?» «Вы ошибаетесь. Моя цель вовсе не месть». «Что же тогда?» «Справедливость». «Поясните». «Если удастся обнаружить новые факты в этом старом деле, я попробую добиться, чтобы его возобновили. Надеюсь на вашу помощь в этом вопросе». «Хорошо», — вздохнула Лера, поняв, что Вагнер не свернет с избранного пути. «Давайте договоримся так. Вы нанимаете профессионала, но сами в это не лезете. Идет?» «Идет». «Если сыщик что-то накопает, вы придете ко мне и выложите все новые зацепки. И если я сочту их заслуживающими внимания, то сделаю так, чтобы дело вашей матери вернулось на дорасследование. А теперь побежали, сейчас ливанет». И молодые люди поспешили к машине Леры, припаркованной в 50 метрах. Алла закончила излагать информацию по делу Гагина и окинула коллег взглядом, пытаясь понять, какое впечатление у них создалось. «Алла Гурьевна, почему вы так уверены, что это убийство?» — подал голос Белкин. «Тебе же только что объяснили, молодой!» — возмутился Антон Шейн, старший опергруппы. «Да, я слышал, но разве только на основании отсутствия или наличия лекарств можно сделать такой вывод?» «Хорошо, Александр», — кивнула Алла. «Как вы объясните ситуацию с препаратом от астмы?» «Я, ну, к примеру, флакон мог оказаться бракованным. Тот, который он купил накануне». «То есть пустым?» «Глупости», — фыркнул Дамир. «Это бы означало, что он такой не один, и мы уже знали бы о куче пострадавших. Кроме того, было два флакона, а не один». «Предположение Александра не лишено рационального зерна», — согласилась Алла. «На всякий случай нужно проверить, не было ли жалоб на подобные случаи. Вот вы, Александр, этим и займетесь». «Однако дело не в том, что купленные за день до смерти Гагина аэрозоли были пусты. Помните, я упоминала домработницу, которая утверждает, что потерпевший трепетно относился к собственному здоровью и не удовольствовался бы одним единственным флаконом, предпочитая иметь запас?» «Как-то это бесчеловечно, что ли?» — пробормотал Антон. «В смысле, есть ли это реальное убийство?» «И поэтому одна из версий, по моему мнению, — месть. Кто-то из окружения Гагина хотел, чтобы он умирал именно так, мучительно и долго». «Принято», — сказал Шейн. «А как насчет ограбления?» «Это вторая версия. Проблема в том, что в квартире порядок, и на первый взгляд ничего не пропало. Но нужно поболтать с родственниками. Вдруг они знают больше о том, что в квартире Гагина представляла ценность». «Он жил один?» — поинтересовался Дамир. «Со взрослым сыном. Интересная парочка». «И не говорите. Так что сын — наш первый свидетель и подозреваемый в одном лице». «Гагин не был женат?» «Дважды. И еще у него имеется сестра». «Алла Гурьевна, а кто он все-таки такой, Гагин этот?» — спросил Белкин. «Похоже, это нам тоже предстоит выяснить», — ответила она. «Судя по тому, что расследование нам поручил дед, жертва — непростой человек».